Глава вторая. И вот, после того, как в иудейском городе Вифлееме при царе Ироде родился Иисус, в Иерусалим явились с востока звездочеты. «Где новорожденный царь иудеев?» — спрашивали они. «Мы видели, как взошла его звезда, и пришли воздать ему почести». Царь Ирод, услышав об этом, пришел в смятение, а с ним и весь Иерусалим. Собрав всех старших священников и учителей закона, он спросил у них, где надлежит родиться помазаннику. «В иудейском городе Вифлееме», — ответили они, — «потому что так написано пророком. И ты, Вифлеем, земля Иуды, не самый малый средь главных городов Иуды, из тебя произойдет вождь, пастырь народа моего Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав к себе звездочетов, выведал у них точное время появления звезды и направил их в Вифлеем, сказав им: «Ступайте и все в точности разузнайте о ребенке, а когда найдете его, дайте мне знать, я тоже приду воздать ему почести». Выслушав царя, они отправились в путь. И вдруг звезда, восход которой они видели, стала двигаться перед ними, пока не остановилась над тем местом, где был ребенок. Когда они увидели звезду, они очень сильно обрадовались. Войдя в дом, они увидели ребенка и Марию, его мать, и, встав на колени, склонились перед ним ниц. А потом, достав ларцы с сокровищами, преподнесли ему в дар золото, ладан и смирну. Получив во сне повеление не возвращаться к Ироду, они отправились в свои края другой дорогой. После того, как они ушли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми ребенка с матерью и беги в Египет. Оставайся там до тех пор, пока не скажу тебе, ведь Ирод собирается разыскать ребенка и убить его». Тот встал, взял ребенка с матерью и ночью отправился в Египет. Там он оставался до смерти Ирода. Это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь через пророка: «Из Египта призвал я сына моего». Когда Ирод увидел, что звездочеты его провели, он пришел в ярость. Он приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до 2 лет, то есть рожденных в то время, о котором он узнал от звездочетов. И так исполнилось сказанное через пророка Иеремию: «Плач в раме раздается, рыдание и стоны. То Рахиль о детях своих рыдает и не хочет утешиться, потому что их больше нет». После смерти Ирода Иосифу в Египте является во сне ангел Господень и говорит: «Встань, возьми ребенка с матерью и возвращайся в израильскую землю. Тех, кто хотел погубить ребенка, уже нет в живых». Иосиф встал, взял ребенка с матерью и отправился в израильскую землю. Но когда он узнал, что вместо царя Ирода в Иудее правит его сын Архилай, он побоялся идти туда. Получив во сне повеление, он отправился в Галилейскую область и, придя туда, поселился в городе под названием Назарет. Так исполнилось сказанное Господом через пророков, что его назовут Назареем.